Толпы встречали нас восторженными криками, бросая цветы и лавровые ветви под колеса. Повсюду звучали аккламации. «Ави император! Ави домус Аурелиус! Глория Ромае! Пакс ет Витстриа! Витстриксис!» Позади колесниц, понуро опустив головы, шли пленные варварские вожди, одетые в грубые рубища, подчеркивающие их поражение. Их лица, выражающие отчаяние и обреченность, жалкий вид подчеркивали силу Рима. Некоторые горожане выкрикивали угрозы и проклятия, другие швыряли в них мелкие предметы, но преторианцы жестко следили за порядком, хотя скорее беспокоились за свой великолепный парадный вид, чтобы не пострадал ненароком. Наконец добрались до храма Юпитера Капитолийского, где нас встречали жрецы и избранные сенаторы, отцы народа. Триумфальное шествие приближалось, и хвалебный шум усиливался. Трубные звуки музыкантов, играющих триумфальные мотивы, заполнили улицы Рима. Этот торжественный гул заставил Секста Клавдия Публия, одного из сенаторов, избранных для приветствия у храма Юпитера, невольно скривиться. Секст Клавдий Публий негодовал всей своей душой. Да, он радовался победе и миру, но, будучи опытным политиком, видел, как этот триумф меняет политические расклады. Само по себе участие Марка Аврелия уже укрепляло его влияние, но больше всего раздражал Коммод. Марк Аврелий добился того, чтобы его малолетний молокосос тоже участвовал в триумфе. Марк Аврелий был уважаемым правителем, философом и администратором, и Клавдий не питал к нему отвращения. Однако непонятное решение провозгласить сына Цезарем в пятилетнем возрасте насторожило многих сенаторов. Заставило это задуматься тогда и Клавдия. Ведь Марк мог бы продолжить проверенную практику усыновления достойных политиков, проверенных делами. Вместо этого, сын и в столь юном возрасте. В кулуарах это решение уже тогда обсуждали с подозрением. Когда Марк взял Коммода на войну, его чувства смешались. Можно было предположить, что молодой Цезарь может погибнуть, как Люций Вар, и тогда вопрос преемника вновь станет открытым. Но с другой стороны, победа могла укрепить Коммода. И вот сегодняшний день этому подтверждение. Он чувствовал подвох в этом. Как будто этого мало, этот юнец усиливал раздражение Клавдия к себе. Дело было в рассказах и философии Коммода и его нововведениях. Клавдий зорко следил за всем, что происходит в императорской семье. Это было просто необходимо. Нашлись люди, согласные за Ауриусы шепнуть лишнее. Изменения в математике, которыми Коммод снискал славу, поначалу казались Клавдию выдумкой, искусственно созданной для возвеличивания юного Цезаря. Однако, изучив суть, он был вынужден признать гениальность идеи, хоть это и усиливало его внутренний конфликт. Решив все же разобраться со всем этим на месте, он отправился в лагерь, где встретил Новый год. Клавдий вспоминал праздник Януса. Тогда он поддался общему настроению и поздравлял Коммода, впечатленный его речью. Но после, прочитав манифест имперского стоицизма, он серьезно задумался. Поэтому поспешил обратно в Рим для более личного общения с другими сенаторами. «Смотрите, какое выражение лица у этого юнца», — шептал он осторожно своим сторонникам, наблюдая за приближением триумфального шествия. «Какое высокомерие! И это в таком возрасте! Что ждет Рим, когда Марк Аврелий провозгласит его Августом? Вы думаете, он скоро его назначит?» — полюбопытствовал Тит Юний Крисп, один из союзников Клавдия. «Уверен», — хмуро ответил Публий, — «еще немного, и это случится. Самый юный Цезарь, философ, математик, понтифик, а теперь еще и триумфатор. Для полного набора титулов не хватает лишь Августа. Он слишком юн для такого титула», — зашептались вокруг. «Марк Аврелий возвращает нам времена царей, попирая ценности республики», — подливал масла в огонь Луцианцы и Регул, еще один сенатор. «Усыновление достойных политиков больше не в чести. Он слишком юн для такого титула», — зашептались вокруг. «Это только начало», — добавил Клавдий. «Этот триумф — удар по устоям республики. Принцип стал больше, чем первым среди равных». Он тонко подчеркнул, что император на самом деле лишь первый гражданин, но не более. «Что вы имеете в виду, почтенный Клавдий?» — спросил Гай Фабий Курион, известный своей осторожностью. «Вы читали манифест этого юного философа?» — уточнил Публий. «Конечно, достойный трактат», — кивнул Курион. «Я согласен, что он может помочь в борьбе с христианами, этой язвой общества. Все эти репрессии без толку. Христианство», — насмешливо хмыкнул Клавдий. «Да, согласен. Коммод недолюбливает их, в отличие от терпимого Марка. Возможно, это учение поможет в борьбе с этой несносной религией. Но вы заметили, уважаемый Курион, что в манифесте нет ни слова о Сенате. «Не припомню», — задумчиво ответил Курион. «Вот именно, торжествующе, с легкими нотками пренебрежения», — воскликнул Клавдий. «В этом учении нет места Сенату, только империя и император. Задумайтесь над этим». Разговор прервался, когда процессия остановилась у подножия храма Юпитера. Вперед вышли жрецы и избранные сенаторы, готовые приветствовать триумфаторов. Когда процессия достигла Капитолия, мы спешились. Жрецы уже стояли у алтаря Юпитера, приготовившись совершить жертвоприношение. Среди них были и сенаторы, которые должны были приветствовать нас от лица Сената. Я обратил внимание на несколько напряженные лица сенаторов. Их можно было понять. Каждый триумф – это шаг к укреплению императорской власти и, соответственно, ослаблению Сената. Нужно было подумать, как хоть немного снять это напряжение. Сальве, император и принципс Марк Аврелий, приветствовал главный жрец храма. Приветствуем триумфаторов, принесших победу Риму. Восхвалим же Юпитера, помогшего нам в этой войне. Приветствую вас, почтенные жрецы Юпитера, и вас, почтенные отцы народа. Марк склонил голову обеим группам. Приветствуем триумфаторов Рима. От лица сенаторов поклонился Секст Клавдий Публий. Отец немного нахмурился. Ни жрецы, ни сенаторы не упомянули меня, стоявшего по левую руку от него. Меня это не особо волновало лично, но я понимал политический подтекст. Отец должен был понимать, что сам кинул вызов Сенату. Однако это была лишь мелочь, основные баталии были впереди. Мы вошли в храм и подошли к белому быку с золотыми украшениями и венками, который стоял у алтаря. Жрецы вознесли молитвы богам, прося благословения для империи и ее народа. Марк Аврелий, как император, возложил руку на жертвенного быка и произнес слова посвящения, после чего жрецы завершили ритуал. После всех положенных ритуалов в храме мы вышли к многочисленному народу. Теперь отцу предстояло произнести речь, подтверждающую триумф. Народ Рима, мы прибыли в город с севера, где сокрушили варваров, посмевших нарушить мир. Эти варвары вторглись в Италию, кинув вызов всем нам. Мы не могли оставить это без ответа. Племена варваров вели себя лукаво и бесчестно, нарушая данное слово и пренебрегая доброжелательностью Рима. Они презрели нашу доброту и посеяли хаос, нарушая порядок, но мы сокрушили их всех. Маркоманов, квадов, языгов и те мелкие племена, что помогали им в их бесчестных делах. Мы наказали кастабаков и роксоланов, осквернивших святилище мистерий в Элевсине. Мы двинули лимис в земли клетва преступников, умиротворив их племена. Смотрите на этих нарушителей мира. Он махнул рукой на пленных вождей. Вот те, кто осмелился бросить вызов гордости Рима. Они перед вами. Смотрите на трофеи, добытые в битвах. Сегодняшний триумф – это не только признание наших побед, но и доказательство силы, единства и вечности нашей империи. Мы явили не только военную мощь Рима, но и мудрость его. Именно война выковала новую философию, неостоицизм. Философию стоицизма империи, которая помогла нам достичь победы. Она умиротворила мятежные народы и принесла порядок империи на их земли. Цезарь Люций Аврелий Коммод в этой войне явил новые идеи в математике и доказал, что это часть мирового порядка Логоса. Он рассказал нам о новой философии и доказал, что он не только воин, сражавшийся наравне с взрослыми воинами. Он доказал мудрости добродетели, достойные сына Рима. Поэтому я говорю вам, граждане Рима, он достоин наравне со мной этого триумфа, приложив все свои силы к победе. Мы сражались не ради себя, а ради Рима, ради его народа, ради порядка, который объединяет нас всех. Этот день – ваш день, этот триумф – ваш триумф. Рим живет и будет жить вечно. Слова Марка Аврелия были встречены бурей оваций. Толпа скандировала «Ави Рома! Ави Императорис!». Этот момент закрепил ощущение всеобщего единства и гордости за империю. После ритуалов начались массовые празднования. На форуме установили длинные столы, покрытые яствами для всех граждан, от самого бедного до самого знатного. Были гладиаторские игры, театральные постановки, представления, показывающие сцены наших сражений. На аренах дрались лучшие гладиаторы, а на ипподроме проходили гонки колесниц. Кульминацией триумфа стало торжественное открытие строительства триумфальной колонны, посвященной победам Марка Аврелия и армии. Ее заложили на северной части Марсова поля, недалеко от храма Адриана. Колонна станет символом не только военных побед, но и новой эры порядка, справедливости и процветания. В течение всего дня не стихал гул разговоров о новых трофеях, увиденных в шествии. Горячие споры разгорались в Попинах и домах. Люди обсуждали философию, услышанную в речах Марка Аврелия. Некоторые видели в этом подтверждение величия Рима, другие – начало новой эпохи. На улицах городские музыканты играли на кефарах, лирах и тимпанах, добавляя торжественности моменту. Группы актеров устраивали небольшие представления, разыгрывая сцены побед Рима над варварами. Один из таких спектаклей привлек огромную толпу, изобразив, как император и Цезарь ведут переговоры с варварскими вождями, используя свою мудрость и доблесть. Особое внимание вызвал марш ветеранов, прошедший поздним вечером по Виа Милитари. Эти мужчины, закаленные в битвах, шли с гордостью, их раны и седые волосы говорили о цене, заплаченной за мир. Народ приветствовал их громкими аплодисментами и криками благодарности. Для многих это был момент личной связи с войной, в которой участвовали их родственники и друзья. Когда ночь опустилась на Рим, город озарился светом тысяч факелов. Народ пел гимны в честь империи, танцевал на улицах, и я, стоя на балконе Палатиума, смотрел на этот праздник, испытывая гордость и удовлетворение. Этот день доказал, что Рим остается вечным, и ради него стоит положить свою жизнь, ради всей империи и ее жителей. Пусть они никогда не познают горя перемен, разрушающих мир. Среди этих мыслей я услышал, как отец тихо сказал мне: «Запомни этот день, Люций, он доказывает, что порядок и единство всегда побеждают хаос, но помни и о том, что каждый триумф – это ответственность. Народ верит в нас, и мы должны быть достойны этой веры». Эти слова отразились в моем сердце, став напоминанием о том, ради чего я живу и к чему стремлюсь, ради всей империи и ее жителей. Пусть они никогда не познают горя перемен, разрушающих мир. Глава 19. 929-176, 26 декабря, Рим, Палатиум. Хотя триумф уже отгремел, Рим все еще праздновал. За счет императорской казны были устроены гладиаторские игры, театральные постановки, раздача еды для малоимущих и грандиозные гуляния. Были также утверждены новые монеты, приуроченные к событию. Монетные дворы уже начали чеканить их, хотя я видел только пробные экземпляры для утверждения. Тем не менее, для меня завершился определенный этап жизни, длившийся годы. Триумф закрыл его. Теперь встал вопрос, как распланировать будущее. Заняться было чем, поэтому важно было расставить приоритеты. В мой кабинет, который еще недавно служил учебной комнатой, вошел Тертуллиан и, слегка склонив голову, доложил: «Ваш отец, Август Марк Аврелий, просит вас подойти, Доминус». «Это срочно», — уточнил я, отрываясь от мыслей. Я приучил своего серва всегда уточнять срочность просьб, независимо от того, кто вызывает. «Да, передали, что вас ждут», — ответил Тертуллиан. Когда я вошел в зал, где отец сидел за богато украшенным столом, я заметил еще одного человека, скромно стоящего в стороне. Это был мужчина лет 40, с подвижными глазами. Его небогатая одежда указывала на статус чиновника средней руки или управляющего из провинции. Он держал футляр для документов, плотно прижатый к груди. «Сальве, отец Август», — поприветствовал я, соблюдая должный этикет. «Сальве, Цезарь Аврелий Коммод», — ответил он, указав на два стула, добавил: «Присаживайтесь». Я сел, незаметно изучая незнакомца. У меня уже были догадки, но я решил дождаться объяснений. «Знакомься, Коммод, это Гай Фабий Квинт, куратор наших доменов в Нижней Мёзии. Я говорил тебе о нем осенью, но только сейчас смог найти время для встречи», — сказал отец. Моя догадка подтвердилась. Мысленно застонал от досады. Слишком долго откладывали этот вопрос. К тому же я не успел полностью изучить литературу, которую дал мне отец. Что ж, судьба сама расставила приоритеты. «Приятно познакомиться, Фабий Квинт», — сказал я. «Рад, что столь занятый человек уделит мне свое время. Приношу извинения, если отвлек вас от важных дел, но считаю это обучение крайне необходимым. Для меня честь учить вас, Цезарь», — поклонился Фабий. «Мое решение работать с вами было принято без сомнений. Мы оба понимали, что отказаться он не мог. Эта работа была не только престижной, но и хорошо оплачиваемой, с сохранением его прежнего поста. Коммод», — прервал отец, — «расскажи, чему именно ты хочешь научиться?» Я вздохнул от неожиданного вопроса, собираясь с мыслями. «У меня есть некоторые идеи относительно сельского хозяйства, но я не хочу выглядеть глупцом, не разобравшись в основах. Мне нужно понять, как работает хозяйство, кто за что отвечает, какова структура труда. Это поможет оценить, Стоят ли мои идеи обсуждения? Ответы помогут мне понять, является моя идея дельной или нет. Возможно, она не стоит даже обсуждения. В этом случае я не теряю ничего, так как все равно должен знать управление. Отец кивнул, зная мою склонность к инновациям. Это связано с философией порядка империи? Все же спросил он. Да, подтвердил я. Новая философия является источником для многих идей, как, например, с умиротворением варваров. Но я подхожу к ним осторожно. Некоторые могут казаться, по неопытности, идеями порядка, но в итоге нести хаос. Оба слушатели задумались над моими словами. Идеи порядка и хаоса, задумчиво произнес Фаби. Никогда не смотрел на вещи с такой точки зрения, но в этом есть мудрость. Надо попробовать. А бывают ли идеи, которые не относятся ни к порядку, ни к хаосу, или же они могут содержать оба начала? Я улыбнулся. Мне понравилось, что он решил высказать свои мысли вслух и задал вопросы. Умение задавать правильные вопросы отличает умного от дурака. Это хорошие вопросы, кивнул я. Конечно, могут быть идеи, которые кажутся не относящимися ни к порядку, ни к хаосу, но это только потому, что на них еще не взглянули с позиции порядка логоса. Если смотреть с этой точки зрения, становится очевидно, что есть идеи, воплощающие порядок, увеличивая его. Они устраняют конфликты, противоречия. Идеи, способствующие достижению задачи установления порядка во всей Айкумене, это идеи порядка. Если они препятствуют или противодействуют задаче, это хаос. Даже если на первый взгляд они кажутся нейтральными. Но есть ли идеи, которые вообще не влияют на задачу? Переспросил он. Нет, ответил я. Любая идея имеет влияние, даже если оно кажется медленным или незаметным. Возьмем, к примеру, медленный огонь, нагревающий лед. Сначала кажется, что огонь никак не влияет на лед, но со временем лед начинает таять, вода нагревается, и в конечном итоге она закипает и превращается в пар. Так и идеи, даже кажущиеся незначительными, могут со временем оказать сильное влияние. Мы не должны бояться этого. Выявить все невозможно, но главное – наблюдать, вовремя замечать ошибки и устранять их. Я остановился, давая слушателям время обдумать мои слова. Отец, как всегда, быстро усвоил суть и кивнул, соглашаясь. Фаби выглядел погруженным в размышления, но наконец заговорил. Это непросто, но я начинаю понимать. А что насчет второго вопроса? Он вытекает из первого, спокойно ответил я. В природе нет абсолютно чистых материалов. Все смешано и устроено сложно. Возьмем, к примеру, железо. Мы добываем его из руды, но кузнец должен отделить примеси, чтобы получить хорошее железо. Если кузнец ошибется, получится свиное железо или другой бесполезный сплав. Идеи тоже редко бывают чистыми. Даже идея империи – сложнейший сплав множества идей. Мы выделяем отдельные элементы, чтобы упростить их понимание, но в реальности все взаимосвязано. Поэтому идея может содержать в себе и порядок, и хаос. Я сделал паузу, чтобы Фаби успел осмыслить сказанное, и продолжил. Давайте рассмотрим идею ножа. Это инструмент, предназначенный для резки дерева, мяса, других материалов. Это идея порядка или хаоса? Ответ зависит от применения. Ножом можно разрезать мясо, чтобы приготовить еду и насытить голодного человека, это кажется порядком. Но этим же ножом можно убить человека, это кажется хаосом. Однако и здесь все неоднозначно, потому что непонятны важные детали. Если убить предателя империи, это может быть актом порядка. Если накормить врага, это может привести к хаосу. Истина всегда конкретна. И лишь в конкретной истине ясно, к чему ведет та или иная идея. Я посмотрел на них, чтобы убедиться, что мысль была ясна. Таким образом, каждая идея может содержать в себе элементы порядка и хаоса. Задача человека – отделить одно от другого, как кузнец отделяет железо от примесей. Это и есть путь к установлению порядка логоса. Они молчали дольше, чем прежде. Согласен, мои рассуждения были сумбурны в форме, но суть была ясна. Ты понимаешь, Коммод, вздохнул отец, что все, что ты сейчас сказал, нужно записать. Это важные мысли, которые ты выдаешь спонтанно. А спонтанность – это уже хаос, если следовать твоим словам, добавил он с улыбкой. Согласен, отец, ответил я. Я уже начал записывать свои идеи, и эти тоже добавлю. Не волнуйся, я обработаю их в виде философского труда. Хорошо, сказал он. А теперь, думаю, вы можете продолжить ваши занятия без меня. Мы молча встали и поклонились. Спасибо тебе, отец. Благодарю вас, достойнейший Август, за оказанную честь. Я не подведу вас, добавил Фабий. Мы направились ко мне, обсуждая по дороге, когда начнутся наши беседы и в каком формате. Фабий спросил меня о том, что я уже успел изучить, и оценил мои знания. 930-177, март, Рим, Палатиум. Последние месяцы были столь же загруженными, как и время в лагере Корнунта. Теперь меня всерьез обучали управлению делами империи. Я изучал юриспруденцию, делопроизводство и азы экономической системы. Империя оказалась сложным и развитым механизмом, который, как я понял, лишь был воссоздан частично в развитом средневековье и уже в новом времени. Смешно вспоминать, как в моей прошлой жизни некоторые утверждали, что варвары пытались освоить римское наследие. На деле они использовали лишь то, что было им нужно на тот момент, а многое остальное предали забвению. Чувствуя некоторую неловкость перед Фабием, усиленно учил труды римлян по сельскому хозяйству. Вот очередной пример того, как варвары забыли и разрушили достижения империи. Впрочем, и римляне не были всеведущими. Я заметил, что и здесь есть заблуждения и пробелы. Однако это не критично. Как специалисты, римские агрономы делали многое для развития сельского хозяйства, опираясь на практический опыт. Эти знания позволяли им вести хозяйство с разумной эффективностью. Фабий познакомил меня с Виликусом, которого он привез из Нижней Мезии для помощи в обучении. Виликуса звали Тит Овидий Рустик, и он оказался человеком сведущим и разумным. Он начал со снов, как устроена повседневная жизнь виллы, управление рабочей силой, сезонное планирование и хранение продукции. Постепенно мы углубились в более сложные темы. Ресурсы, необходимые для ведения хозяйства, прибыль от различных культур, зависимость урожая от регионального климата. Мы вели расчеты на табулах, используя реальные данные. Я изучал, как они записывают отчеты, фиксируют расходы и доходы. В процессе я осознал, насколько сложной и многогранной наукой является управление землей. Хвалил себя за то, что не начал преждевременно болтать о колонате, не разобравшись в текущих делах. В лучшем случае меня бы вежливо выслушали, но не приняли всерьез. Любой прогресс требует серьезного подхода. Римляне, прагматики, привыкшие доверять проверенным решениям. Если я хочу что-то изменить, я должен соответствовать их уровню. Размышляя о философии, я понял, что в этом мне повезло больше. Римляне, хотя и знакомы с философией, не делают ее своей сильной стороной. Мои идеи о логосе были приняты благодаря их интуитивной понятности и соответствию чаяниям народа империи. Однако управление и экономика требуют другого подхода. Здесь нельзя действовать интуитивно. Только изучение, анализ и осторожное внедрение могут привести к успеху. После первых уроков Рустик ввел меня в искусство обращения с рабами. Он объяснил, как управлять рабочей силой, мотивировать и сдерживать недовольство. Эти темы дополнял Фабий, который сам в юности начинал как Виликус, а позже поднялся до управляющего целыми доменами. Он рассказал о налогах, логистике, доходах и юридических аспектах хозяйствования. Зато мне удалось их удивить новой системой цифр в математике. Сначала они отнеслись к этому настороженно, даже с некоторой нервозностью, не привыкнув к переходу на иной способ мышления, но практические занятия все изменили. Постепенно они начали понимать суть метода, а вскоре их охватил уже знакомый мне восторг. Они тут же стали проводить расчеты по новому методу, восхищаясь его компактностью и скоростью. Эта система позволяла не только упростить вычисления, но и улучшить запись данных, делая ее более понятной и удобной для использования. Я знал, что это важно. Если я хочу, чтобы меня воспринимали всерьез, мне нужно было не только предлагать идеи, но и показывать их практическую ценность. Этот успех укрепил мое положение в глазах как Фабия, так и Тита Рустика. Они начали воспринимать меня не только как Цезаря, но и как человека, способного внести реальные улучшения. Впитав множество новой информации, я взял перерыв на 2 недели, чтобы все обдумать. Затем, взяв папирус, начал составлять списки вопросов для своих наставников. Мой первый список вопросов для Фабия выглядел так. 1. Какой опыт внедрения арендных отношений есть в провинциях? Какие уроки можно извлечь? 2. Какой процент дохода лучше всего установить для арендаторов, чтобы это было выгодно обеим сторонам? 3. Какие экономические и административные трудности могут возникнуть при распространении колоната на целую провинцию? 4. Как сочетать колонат с интересами местной знати, которая может сопротивляться реформам. 5. Можно ли привлекать к колонату варваров или местное население, предоставляя им землю в обмен на обязательства? Затем я составил список вопросов для Овидия. 1. Как лучше структурировать переход от рабского труда к аренде? 2. Какие участки земли можно передать арендаторам? 3. Какие минимальные требования к жилью, инструментам и инвентарю следует установить для арендаторов? 4. Насколько вероятно повышение производительности, если рабов превратить в арендаторов? 5. Какие практические проблемы могут возникнуть в процессе перехода? Я понимал, что вопросы, возможно, еще требуют доработки, но это был лишь первый шаг. Постепенно, с учетом их ответов и моих дальнейших наблюдений, я планировал углубить свое понимание и выработать более конкретные предложения. Решил более не затягивать с темой колоната. Поэтому как только я прокрутил еще раз вопросы и понял, что они адекватные, пригласил своих наставников. В своем кабинете я уселся за массивный стол, положив перед собой свиток с записанными вопросами. Фабия и Рустик заняли места напротив. Каждый из них держал табулы и стилосы, готовясь к нашему разговору. Я почувствовал легкое волнение. Предстояло обсуждение серьезных вопросов, и я хотел услышать максимально честные ответы. Сальве, уважаемые учителя, обдумав все, что вы мне рассказали за это время, я смог составить список вопросов, касательно моей идеи. Сегодня я хотел бы задать вам эти вопросы, начал я. Они касаются управления землей, использования рабов и возможностей для развития. Фаби кивнул, слегка улыбнувшись. Мы готовы, Цезарь, слушаем вас. Я сделал паузу и задал первый вопрос. Какой опыт внедрения арендных отношений есть в провинциях? Какие уроки можно извлечь? Фаби, не раздумывая, ответил. Арендные отношения в провинциях – не редкость. Виллы крупных землевладельцев часто используют арендаторов. Например, в Африке и Египте арендаторы берут землю под зерновые культуры, уплачивая хозяину часть урожая. В Иллирике же арендаторы обрабатывают виноградники и плодовые сады. Урок в том, что арендаторы, как правило, бережнее относятся к земле, чем рабы, и продуктивность в таких хозяйствах выше. Но есть и сложность. Если условия аренды слишком жесткие, арендаторы могут покинуть землю. Взглянув на Рустика, тот добавил, в Мёзе аренда используется реже, но когда это происходит, важно следить за выполнением договоров. Бывают случаи, когда арендаторы, особенно варвары, уклоняются от обязательств. Это создает риск для владельца. Я сделал заметки на папирусе и перешел к следующему вопросу. Какой процент дохода лучше всего установить для арендаторов, чтобы это было выгодно обеим сторонам? На этот раз Фаби задумался, затем ответил. Обычно арендаторы выплачивают 1,3 или 1,4 урожая. Это приемлемо, если земля плодородная и затраты на обработку умеренные. Но для менее плодородных земель можно рассмотреть фиксированные налоги, чтобы не обременять арендаторов. Все зависит от региона и вида культуры. Овидий Рустик кивнул, добавив, иногда имеет смысл давать арендаторам льготы на первые 2-3 года, чтобы они смогли обустроиться и начать стабильно работать. Это особенно важно, если земля требует восстановления. Какие экономические и административные трудности могут возникнуть, если распространить аренду на целую провинцию? Задал я третий вопрос. Вот этот вопрос их уже застал врасплох. Фаби сложил руки, и подумав 5 минут, чуть нахмурившись, наконец ответил. Основная сложность – это согласование интересов землевладельцев и государства. Местная знать может быть недовольна, если арендаторы начнут конкурировать с их рабскими хозяйствами. Кроме того, потребуется больше чиновников для управления и контроля, что увеличит расходы. Не стоит забывать о логистике, криво улыбнувшись, добавил Рустик. Провинция может быть обширной, и доставка урожая к рынкам или складам станет сложной задачей, особенно если дороги в плохом состоянии. Я записал это и задал следующий вопрос. Хорошо, а как вы думаете, возможно сочетать аренду с интересами местной знати, которая могла бы сопротивляться реформам? Фаби на этот раз слегка улыбнулся, чем меня немного смутил. Наконец он ответил. Самое очевидное – предложить знати долю в новых доходах. Например, позволить им сдавать часть своих земель в аренду через государственные программы. Тогда они почувствуют выгоду и начнут поддерживать изменения. Но это сработает лишь у тех, кто имеет проблемы с рабами. Или предоставить им право на управление арендаторами, добавил Тит Овидий. Так себе совет. Это уже шло вразрез с интересами империи. Может быть, возможно устроить это, но точно не сейчас. «Последний вопрос на сегодня», — сказал я, переведя взгляд на табулу. «Можно ли привлекать к аренде варваров или местное население, предоставляя им землю в обмен на обязательства?» Фабий ответил первым. «Это возможно, но с оговорками. Смотря какие обязательства, смотря какое население и варвары, надо учитывать, что варвары, как правило, плохо знакомы с нашими методами земледелия. Новый приток варваров-рабов всегда сталкивается с этой проблемой, поэтому их ставят на самую простую работу. В общем, им потребуется время на обучение, а также гарантия безопасности. Но если привлечь их правильно, они могут стать ценным источником рабочей силы, особенно в пограничных провинциях». Подумав, Овидий добавил, «Варвары чаще всего стремятся к стабильности. Если предоставить им землю и четкие условия, они, скорее всего, будут соблюдать обязательства. Вообще они предпочитают простые и понятные отношения, но важно предусмотреть меры на случай их неповиновения». Я отложил стилос, подытожив. «Спасибо вам за ответы. Эти идеи подтвердили мои наблюдения. Это лишь начало работы. Думаю, они помогут мне подготовиться к разговору с отцом. Надо нам вместе через несколько дней поговорить у императора. Вы подошли к этим вопросам с мудростью, Цезарь», — сказал Фабий. «Мы все чувствуем, как надвигаются сложные времена. Я лишь могу предположить, что речь идет об арендной системе. Из ваших вопросов, мы надеемся, что ваша очередная идея будет на стороне порядка и решат тот хаос, что мы видим. Мы закончили беседу, но в голове уже роились мысли о том, как превратить эти ответы в конкретные действия. Да, куратор умный человек с живым умом, поэтому он уже догадался, о чем речь, а его намек дает понять, что они видят эту мысль здравой. Очередным шаг я считал обсуждение у отца текущих проблем. В кабинете, залитом утренним светом, царила сосредоточенная тишина. Марк Аврелий сидел за столом, заваленным свитками, его спокойный взгляд был обращен на меня. Фабий и его Виликус, Тит Овидий Рустик, находились поодаль, внимательно слушая. Их лица выражали любопытство и ожидание. «Итак, Коммод», — обратился отец, сложив руки на столе. «Ты сказал, что у тебя есть предварительные наблюдения. Расскажи». Я перевел взгляд на Фабия и Тита, а затем на отца, осторожно подбирая слова. «Да, отец, я считаю, что пока мои идеи недостаточно проработаны, чтобы их обсуждать всерьез. Однако в ходе обучения я выявил несколько проблем, которые, как мне кажется, требуют осмысления и, возможно, изменений». Марк Аврелий кивнул, подавая знак продолжать. «Первая проблема – это зависимость от притока рабов. Я сделал паузу, чтобы убедиться, что меня слушают. Рабская система работает, пока есть постоянный приток новых рабов, но без крупных завоеваний и постоянных войн этот источник истощается. Мы уже видим снижение эффективности труда в хозяйствах, где используются только рабы. Это приводит к стагнации. Также хочу отметить и противоречивое состояние человека в виде раба, но это отдельная тема, которую мы сейчас не будем затрагивать». «Звучит логично», — заметил отец, «но продолжай. Также отмечу, что у рабов отсутствует внутренняя мотивация к улучшению труда», — начал я, обводя взглядом присутствующих. «Из слов наставников я понял, что они склонны избегать работы, если это возможно. Основными средствами принуждения остаются еда, угроза и наказание. Однако этот метод, как мне кажется, уже достиг своего предела». Я сделал паузу, ожидая реакции, но все молчали, внимательно слушая, что я скажу дальше. «Однако», — продолжил я, — «хозяева, стремящиеся повысить производительность рабов, нередко прибегают к экономической мотивации. Дополнительная еда, новая одежда или другие небольшие вознаграждения. Это позволяет сделать вывод, что ключ к решению проблемы мотивации лежит именно в экономическом подходе. Даже рабы, находясь в зависимости, реагируют на стимулы. А это значит, что систему управления трудом можно улучшить, если подойти к ней более разумно». Рустик тяжело вздохнул, слегка качнув головой. «Увы, это так, Цезарь. Если хочешь повысить производительность рабов, приходится делать маленькие подачки. Это единственное, что работает, если они чувствуют, что не могут уклониться от работы». Он замолчал, погруженный в свои мысли, а я уловил в его голосе нечто большее, оттенок недовольства системой, которая казалась ему неспособной к повышению эффективности. «Вторая проблема – это парадокс в налоговой системе. Мы наказываем землевладельцев штрафами за запущенную землю, что кажется справедливым, но при этом увеличиваем налоги, если они повышают производительность. Получается, что землевладелец, который вкладывается в развитие своего хозяйства, платит больше, чем тот, кто оставляет землю нетронутой, но оплачивает минимальные штрафы. Это создает краткосрочный эффект, приносящий доход в казну, но в долгосрочной перспективе это демотивирует владельцев развивать землю. «Мудрые наблюдения», — сказал Фаби, слегка наклонив голову. «Я встречался с такими случаями в провинциях. Землевладельцы не видят смысла повышать производительность, зная, что это приведет к увеличению их налогового бремени. Это именно то, что я заметил», — подтвердил я. «Такая система губительна для развития. Если мы хотим стабильного роста и процветания империи, нам нужно искать новые подходы». Тит Овидий, до этого молчавший, добавил: «Ваши слова, Цезарь, напоминают мне разговоры среди управляющих. Многие из нас избегают улучшений, чтобы не привлекать внимание налоговых сборщиков. Особенно это касается удаленных вилл, где хозяева предпочитают стабильности минимальные обязательства». «Именно», — я воскликнул. «Эти наблюдения подтверждают мои догадки. Нам нужны изменения. Я пока не готов предложить полное решение, но моя философия логоса подсказывает. Порядок заключается в устранении противоречий. Мы должны создать систему, которая будет стимулировать развитие, а не препятствовать ему». «И что ты предлагаешь?» — спросил отец, слегка приподняв бровь. Я вздохнул, осознавая вес момента. «Это пока только мысли, но я хочу исследовать арендные отношения как возможную альтернативу рабскому труду», — продолжил я. «Если мы начнем передавать землю арендаторам, мы сможем сократить зависимость от притока рабов. Люди, получившие землю в пользование, будут заинтересованы в ее развитии, ведь их благосостояние напрямую зависит от урожая. Но для этого нужно пересмотреть нашу налоговую систему. Рост производительности не должен оборачиваться дополнительным бременем». Отец задумчиво кивнул. «Ты осознаешь, Коммод, что такие изменения потребуют не только экономических реформ, но и политической осторожности. Местная знать может воспротивиться». «Да», — согласился я. «Это еще один вопрос, который нужно изучить. Как сочетать интересы знати с интересами империи? Здесь нет места поспешным решениям», — Фаби задумчиво произнес. «Ваши идеи, Цезарь, впечатляют своей глубиной. Это будет нелегко, но с такой философией есть шанс найти баланс». Отец скрестил руки и с одобрением посмотрел на меня. «Ты удивляешь меня, Коммод. Похоже, что твои занятия с Фабием и Рустиком принесли плоды. Продолжай работать в этом направлении. Если ты хочешь преобразовать империю, делай это разумно и последовательно. А я поддержу тебя, если это принесет благо и мир империи». «Благодарю, отец», — ответил я, чувствуя, как растет моя уверенность. «Я запишу свои мысли и продолжу обучение. Это только начало». Мы закончили разговор, но в глубине души я знал, что сделал первый шаг к созданию нового порядка, который изменит судьбу империи. Глава 20. 930-177. Март. Рим. Домус Секста Клавдия Публия. Триклиний дома Секста Клавдия Публия был наполнен мягким светом бронзовых светильников, мерцающих в полумраке. Мозаичный пол изображал сцены из великих побед Рима. Триумфаторы, славящие Юпитера, казались ожившими под ногами. На стенах фрески с мифологическими героями, намекающими на величие хозяина дома и его гостей. Кушетки в форме буквы «У» были обиты алой шерстью с золотистой вышивкой, символизирующей сдержанную роскошь. На каждой лежали подушки с узорами ветвей лавра и дуба, знаков добродетели и силы. Центральное место занимал Клавдий, с холодным, задумчивым выражением лица. На низком столике из кипариса стояли серебряные кубки с испанским вином, блюда с черными оливками, инжиром, жареными перепелками, приправленными сирийскими специями, и корзины с хлебом. В комнате витали запахи сандала и благовоний, создавая атмосферу торжественного уюта. Голоса гостей звучали негромко, но напряжение висело в воздухе. «Друг мой», — начал Луцианций Регул, откинувшись на кушетку, — «ваше лицо полно тревоги. Раз вы собрали нас для разговора, то он, без сомнения, о императоре. Или я ошибаюсь?» «Ты не ошибаешься, Анций», — произнес Клавдий, делая знак рабу наполнить кубок вином. «Триумф Марка Аврелия поражает размахом, но разве он подобен триумфам Трояна? Это насмешка над традициями». «Ты о Коммоде?» — усмехнулся Гай Фабий Курион. «Мы знаем твое неудовлетворение им». Клавдий поднял кубок, но не выпив, поставил его обратно. А разве мало причин? Он молод, амбициозен, умен, и это делает его еще опаснее. Вы следите за настроениями в легионах, даже те, что считаются лояльными сенату, теперь пропитаны философией неостоицизма. Все только и говорят о значимости легионов в новом порядке империи. Конечно, легаты и трибуны поддерживают нас, но что они могут, если легионеры видят своим героем Цезаря? Легионы, это серьезно, задумчиво сказал Курион, но полагаться на них следует в последнюю очередь. Никто не хочет повторения времен Юлия Цезаря. Я не знаю, как так быстро все меняется, вздохнул Анций. Уважение легионов нужно заслужить кровью на полях сражений. Мы привыкли к тому, что это занимает много времени, но не замечали, как Марк Аврелий затенял Коммода от нас. Я против войны, твердо произнес Курион. От нее все устали. Император и его сын приносят мир. Кто поддержит нас, если мы будем выглядеть врагами этого мира? Клавдий скривился. Это не мир, это начало тирании. Если ты не видишь, Курион, как философия неостоицизма выдавливает республику, то ты уже ее часть. Курион поджал губы, но промолчал. Он был против ослабления сената, но ему импонировала новая философия. Она давала шанс бороться с христианством, которое он ненавидел. Его жена увлеклась этим учением, и это принесло разлад в семью. Если философия Логоса могла восстановить мир в его доме, он готов был ее поддержать, а также Коммода, но умеренно. Он бросил взгляд на молодого мужчину в углу, который слушал молча. Это был зять Клавдия, Марк Юний Крисп, недавно назначенный на должность в провинции. «Ты привел нас сюда, Клавдий, чтобы что-то предложить, или это просто банкет разочарованных?» – спросил Курион. Клавдий встал. «Я привел вас, чтобы предупредить. Если мы не найдем способ защитить наши интересы, следующий триумф закрепит не только сына, но и его порядок. Тогда сенат станет местом молчания и поклонов. Вы предлагаете объединиться?» – спросил Крисп. «Но кто наш союзник в эпоху Логоса?» Наступила тишина. Сенат не был бессилен, но перед лицом императора он был слаб. «Может, нам создать философию, где главный – сенат?» – осторожно предложил Крисп. Клавдий закатил глаза. «Ты предлагаешь воевать с ним там, где он силен. Скажи, как глубоко ты изучал философию, чтобы опровергнуть его тезисы?» «Я не философ», — признался Крисп. «Но мы можем заплатить философам». «Это пустая трата», — сказал Анций. «Все виднейшие философы на стороне Логоса. Они видят его преимущества, не согласятся ни за какие деньги браться за такую работу. Слабых же нанимать опасно. Их разобьют, и это только укрепит императора. Публий прав, не стоит лезть в это поле. Возможно, у Коммода есть слабости», — предложил Курион. «Я о таких не знаю», — ответил Публий, пригубив вино. Его голос звучал спокойно, но твердо. «Цезарь ведет себя как примерный сын». Все молчали, обменявшись взглядами. Каждый из них в меру сил и возможностей наблюдал за молодым Коммодом. И действительно, никакого поведения, которое можно было бы поставить ему в вину, пока не наблюдалось. «Остается немного путей», — после короткого размышления заговорил Анций. «Противодействовать ему в Сенате. Но, увы, у императора много сторонников. Мы не добьемся большинства. Позиция императора в Сенате сильна», — с грустью согласился Публий. «Иной путь — это путь Цезаря». Слова Анция повисли в воздухе. Никто не решался развить тему, но всем было ясно, что он подразумевал устранение Марка Аврелия и его сына. Наконец, Публий осторожно заговорил. «Это радикальный шаг, и, на мой взгляд, пока нецелесообразный. Императорская семья сильна, отец и сын дополняют друг друга. Убить отца и дать сыну толчок, как это произошло с Августом. Сенаторы помнят тот урок. Убить сына, но тогда останется разгневанный отец, и его месть может оказаться куда хуже. Убить обоих сразу – задача невероятно сложная. Это сложный путь», – согласился Курион. «Мы можем оставить его в качестве крайней меры, но сейчас у Марка Аврелия, как у Люция Вера, все может решиться естественным образом». Сенаторы молча кивнули. Все понимали, что выжидание – наиболее безопасная тактика на данный момент. После смерти отца Коммод будет уязвим. «Какие еще пути?» – нарушил молчание Публий. «Я вижу два», – ответил Курион. «Первый – обвинить императора в реставрации царей. Это может вызвать недовольство, особенно среди сторонников республики». «Согласен, сторонников республики еще достаточно», – кивнул Анций. «Но будем откровенны, этот путь будет слабеть со временем, особенно по мере укрепления философии неостоицизма». «Верно, это нужно использовать сейчас», – подтвердил Публий. «Я уже вижу, как на такие обвинения ответит», — вмешался Крисп. «Да, и как же», — заинтересовался Анций. «Новая философия стоит на двух опорах Рима — традиции и адаптации. Отстаивание республики — это зацикленность на традиции и игнорирование адаптации. Новое заменяет старое. Варвары держатся за старое, а мы, если будем говорить только о традициях, нас станут сравнивать с варварами. А тирания царей, разве не есть более древняя традиция? Да, выглядит так, но кто осмелится сказать, что принципат — это царство? Выходит, что сенат уже столько лет терпит это? Да, путь тоже неоднозначный, и позиция слабая. Даже они сами сходу находили, чем оппонировать. И понятно, что это можно использовать, но умеренно. Какой второй путь? Наконец спросил Публий. Договориться с Коммодом, пожал плечами Курион. Если сражаться с ним сложно, то, возможно, стоит попробовать дружить. Это позволит не только выявить его слабости, но и убедить не слишком упирать на императоров философии. Возможно, он сам смягчит учение, сделав в нем место для сената. Разумное предложение, и самое безопасное. Можно начать с этого, нехотя признал Публий. Они продолжили обсуждать возможности, но все варианты казались слишком слабыми, чтобы принести ощутимые результаты. Постепенно разговор снова вернулся к мысли, что переговоры с Коммодом могут быть самым разумным шагом. 930-177, март, Рим, Палатиум. Сегодня я работал с отцом в его кабинете. Самый эффективный способ учения – погружение в практику. Цурсус Публицус, имперская почтовая служба, организованная еще Августом, обеспечивала нас информацией со всех концов империи круглый год. Я думал, что смогу поразить всех нововведением вроде имской службы, но, изучив работу текущей системы, понял, насколько она развита. Гонцы пользовались станциями для отдыха и смены лошадей, маршруты были организованы с удивительной точностью. Сегодня мне предстояло читать донесения и корреспонденцию. Отец объяснял суть вопросов, вводя меня в контекст задач. Я пока не принимал никаких решений и не ставил резолюций. Моей задачей было лишь изучать и вникать. Отец, принимая решения, объяснял их логику. Почему выбирается именно этот подход, а не иной? Работа напоминала офисную рутину из моей прошлой жизни, разве что кофе не хватало, чтобы взбодриться. Объемная и нудная, она все же была важной, но я все равно чувствовал раздражение. Прервал свои занятия ради этого. «Отец, я понимаю, что все это важно и нужно изучить», — заговорил я, отложив один из свитков, «но, может, я вернусь к своим изысканиям». Отец хмыкнул и откинулся в кресле. «Твои изыскания могут занять годы», — спокойно сказал он. «Ты предлагаешь мне все это время ждать, и что, если они закончатся ничем? Ты сам это допускаешь, а учиться надо сейчас. Я не против учиться, и ты сам это знаешь, но у меня складывается впечатление, что ты торопишься. Сенаторы шепчутся, что ты готовишь меня как царя-наследника. Не думаю, что это полезно для нас обоих. Может, стоит не торопить события?» Отец вздохнул, облокотившись на стол. «Сенаторы, я тоже знаю, о чем они шепчутся, и мне известно, чем они заняты. Не волнуйся о них. После войны они не осмелятся ничего предпринять. А насчет твоей юности, разве ты сам не говорил, что этот недостаток проходит со временем? Знаю, многие против воспитания преемника из сыновей, но опыт показывает, что это надежный способ передать власть подготовленному Августу». Я промолчал. Отец считал мой образ жизни исключительно своей заслугой. Я не знал, каким был Коммод в прошлой жизни, но знал из истории, что наследственная монархия имеет склонность к вырождению. Она не защищена от этого, да и сама по себе крайне косна в адаптации к новым вызовам. Мне было ясно, что отец имеет в виду не столько кровную наследственность, сколько воспитание наследника с детства под его контролем. Размышляя над этим и практикой усыновления, я понял, что принятие чужого человека не вызывает у меня отторжения, если он разделяет мои идеи и цели. Если сын оправдывает ожидания, прекрасно. Если нет, усыновление могло бы стать стабильной альтернативой. Математика на стороне усыновления. Но, возможно, стоит создать комбинированную систему. Воспитывать кровного наследника, не полагаясь только на него, а использовать усыновление как дублирующий механизм. Это потребует законного закрепления, чтобы избежать борьбы за власть. Пока это лишь мысль, деталей у меня нет. Я понимал, что метод отца дает повод для обвинений. Его подход внешне неотличим от наследной монархии. И не забывай, ты обещал. В конце концов напомнил отец, пристально посмотрев на меня, на это нечего было возразить. После триумфа произошло мое первое серьезное политическое разногласие с отцом, о котором я не люблю вспоминать. Оно до сих пор меня беспокоит. Дело в том, что мой дорогой, заботливый отец император Марк Аврелий задумал выдвинуть меня на пост консула. Консул – это была серьезная должность в эпоху республики, но теперь она в основном носит представительный характер. Тем не менее, это важная политическая ступень. Именно это и объяснял мне отец. А я, в свою очередь, возражал, что это все равно обязательства, которые отнимут у меня слишком много времени. А мне это время нужно для более глубокого обучения, изысканий в философии и разработки колоната. Тогда я еще не знал Фабия, но ведь договоренность с отцом была заключена раньше. Последним моим аргументом стало то, что эта должность могла бы быть уместной, если бы я не представил империи свою философию. Сейчас же сенаторы крайне недоброжелательны, и этот шаг разозлит их еще больше. Пусть они немного успокоятся и привыкнут. А год – не такой уж большой срок. Пусть меня выберут на следующий год. Тогда я впервые увидел во взгляде отца разочарование, и это заставило меня чувствовать вину. Чтобы как-то примириться, я пообещал помогать ему в делах, совместно учиться и участвовать в управлении, если он все же назначит меня суффект-консулом. Это в некотором роде замена ординарному консулу, если те уходили в отставку или их срок завершался досрочно. Формально я становлюсь консулом, но в основном это почетный статус и символическая функция. Узнав больше о роли суффект-консула от отца, я в итоге согласился. Это не записывается в анналы, а формально у меня были права участвовать в заседаниях Сената, которыми я пока пользоваться не хотел. Так что, если формально, я консул в 15 лет. Теперь я нахожусь здесь, с отцом, исполняя свое обещание. Я помню свое обещание и не отказываюсь, наконец сказал я хоть что-то. Отец сдержанно кивнул и перебил мои мысли. Лучше проверь отчеты от Пертинакса. Ты же просил держать тебя в курсе северных дел в Маркомании и Сармате. Это уже было интересно. Я потянулся за папирусами и с увлечением углубился в чтение. В отчетах, присланных из северных провинций, основное внимание уделялось строительству фортов и стен на Новом Лимисе. Описывались потраченные ресурсы, отмечалась нехватка некоторых материалов. Например, требовались дополнительные поставки древесины для укрепления и железа для производства крепежей. Далее шли сводки о состоянии легионов. Все было в пределах нормы, хотя в нескольких частях указывались проблемы. Дисциплина новобранцев, трудности с языком и адаптацией варваров. Особое внимание уделялось необходимости обучения латыни. Из-за этого тренировки шли медленнее, чем хотелось бы. Проблемы с дисциплиной чаще всего возникали у старших новобранцев, привыкших к племенным военным традициям. Но никаких серьезных угроз не было. Терпение и труд все племена перетрут. Еще один отчет касался взаимодействия с местным населением. Контакты с варварами, живущими вдоль Лимиса, оставались напряженными. Хотя явного сопротивления не наблюдалось, нервозность в общении с римскими войсками сохранялась. Особое внимание я уделил отчету о совете старейшин, перечитав пару раз, чтобы не упустить ничего. Закончив, я откинулся на спинку стула и вздохнул. Генерал отлично пишет доклады по военному делу, фортификации и снабжению. Но, увы, не силен в политических вопросах, заметил я, обращаясь к отцу. «Что ты имеешь в виду?» – заинтересованно спросил он. В его описаниях совета старейшин все слишком сухо и кратко. Собрались, поругались, подрались, разошлись. И так 5 раз. Кто с кем спорил? О чем был конфликт? До чего договорились? Какие у них основные проблемы и сложности? Ответов на эти вопросы в отчете нет. Отец задумался, скрестив руки на груди. «Ты прав. Если мы следим за сенатом в Риме, то чем хуже эти варварские советы? Генералу нужно указать на необходимость более детальных отчетов. Думаю, он просто не подходит для этой должности», – предположил я. «Его место – военная власть. Но для управления территорией нужен кто-то с опытом. Можно отправить туда 1-2 сенаторов, хотя, боюсь, это будет как впустить лису в курятник. Сенаторов туда точно нельзя», – кивнул отец. «Найду подходящего администратора и назначу его префектом провинции». В Дакии Пертинакс тоже был не слишком популярен. Я думал, он учел прошлый опыт. Видимо, ему действительно стоит оставить только военные обязанности. Надеюсь, это разделение не приведет к конфликтам. Не должно быть, неуверенно высказал мнение. Мы оба понимали, что выявление этой проблемы – уже шаг вперед. Кстати, о сенаторах, неожиданно начал отец, скрестив руки и внимательно глядя на меня, сенатор Клавдий Публий выразил желание пригласить юного Цезаря в гости. Неожиданно, задумчиво ответил я, но затем, вспомнив триумф, добавил, хотя нет, не так уж неожиданно. Какой повод? Праздник Анны Перины, пояснил отец. Он организует обед в честь богини, песни, тосты, все традиции. Возможно, это и выглядит как жест вежливости, но ты понимаешь, что за этим стоят иные цели. Я нахмурился, размышляя, если он хочет поговорить, лучше я узнаю, о чем, лично. Да, но будь осторожен. Такие приглашения всегда несут скрытый подтекст. Может, мне пойти с тобой? Я покачал головой. Без тебя рискованно, но с тобой разговора не получится. Потом еще начнут шутить, что я без тебя шагу сделать не могу. Отец нахмурился, но кивнул. Они все равно будут говорить, но если ты уверен в своих силах, иди. Я пойду, спокойно сказал я. Как ты сказал, они не посмеют ничего дурного предпринять. Возьму с собой Декстера. Все равно он скучает здесь без дела. Это разумно, произнес отец. Будь внимателен. Сенатор Публини из тех, кто действует без цели. И помни, этот праздник для них может быть способом проверить тебя. Тем лучше, сказал я спокойно. Если они хотят прощупать меня, то и я смогу узнать больше о них. Я кивнул, осознавая, что предстоящая встреча будет не просто выражением любезности. Это был шаг в тонкой политической игре, где любая ошибка могла дорого стоить. 930-177, 17 марта, Анна Перина, Рим, Домус Секста Клавдия Публия. Дом сенатора Клавдия Публия встретил меня мраморным атрием, украшенным статуями предков. Залы тонули в мягком свете бронзовых светильников, а легкий аромат сандалового дерева витал в воздухе. Рядом со мной шел Декстер, явно напряженный. «Все будет хорошо», — спокойно сказал я, заметив его состояние. «Вряд ли тут случится что-то непоправимое, прежде чем выясним свои интересы. А я настроен на примирение». Декстер кивнул, стараясь взять себя в руки. «Знаю, Доминиус, но все же все эти политические игры и сенаторы. Вы уверены, что нужно было брать меня?» «Уверен», — ответил я, поднимаясь по ступеням. «И чем спокойнее ты будешь вести себя, тем легче все пройдет». В дверях триклиния нас встретил сам Клавдий. Его лицо выражало учтивость, но в глазах блеснула еле заметная оценивающая искорка. «Сальве, Цезарь Коммод», — произнес он, низко склонив голову. «Для меня честь принимать вас в моем доме». «Сальве, сенатор Клавдий», — ответил я, слегка кивнув. «Благодарю за приглашение». Клавдий взглянул на Декстера. «Ваш спутник, полагаю?» «Да, это Тит Флавий Декстер, мой доверенный человек», — спокойно сказал я. «Если не возражаете, он присоединится к нам». «Конечно», — с легкой улыбкой ответил Клавдий. «Прошу, проходите». Триклиний был обставлен со вкусом. Мозаика на полу изображала сцены из мифов, фрески на стенах, подвиги героев. Центральное место занимал накрытый стол, на котором уже стояли блюда. Вяленое мясо, оливки, свежий хлеб и серебряный поднос с жареным ягненком. За столом уже находились Луцианцы и Регул и Гай Фабий Курион. Их лица выражали спокойствие, но мне показалось, что в их взглядах скользнула тень беспокойства. Анций, насколько я знал из политических раскладов, сильно дружен с Клавдием, а вот Куриона было удивительно видеть. Он очень осторожный человек, я бы даже сказал скользкий. Смотря на него, мне почему-то всегда всплывало сравнение с Цицера, Цицерон, из одного сериала в прошлой жизни. С реальным Цицероном мало имевший общего, но чрезмерное увлечение интригами привело к грустному концу в обоих историях. «Позвольте представить вам моих друзей», — произнес Клавдий, указывая на них. «Мы уже знакомы», — ответил я, заметив, как Декстер остался позади меня и замер. «Это хорошо», — улыбнулся Клавдий. «Считайте это дружеским обедом в честь праздника Анны Перины». Я занял место на центральной кушетке, а Декстер остался стоять неподалеку, предпочитая оставаться в тени. Его присутствие придавало мне уверенности, и я знал, что он будет внимательно следить за каждым словом и движением собравшихся. Слуги поднесли кубки с вином, и началась трапеза. Разговоры сперва касались обычных тем, праздников, состояния акведуков и общественных дел. Но я чувствовал, что это лишь завеса для истинной цели встречи. Наконец, Клавдий сделал первый ход. «Цезарь, должен признать, Август был прав, когда на триумфе упомянул вашу философию. Мы привыкли думать, что триумф – это только военная победа. Но ваша философия показала, что победы могут быть иными. Позвольте выразить вам признание. Она стала частью триумфа. Благодарю, сенатор, спокойно ответил я. Новая философия открывается нам постепенно, словно Альпы, к подножию которых мы подходим. Издалека это кажется лишь дымкой, но чем ближе мы подходим, тем больше понимаем истинный масштаб. Нам еще предстоит путь к вершине, с которой открывается обзор на истинный мировой порядок. Сенаторы внимательно слушали. Безусловно, поддержал Курион. Ваша философия вызывает восхищение. Она стремится придать порядок империи. Но возможно ли, что новый порядок может разрушить уже имеющийся? Может, мы зря ломаем то, что и так работает?